Профессор Никитенко отмечал в дневнике бесконечные толки о свободе крестьян. Правду сказать, есть о чем толковать. Тут затронуты самые существенные интересы общества. Многие симпатии, антипатии, до сих пор таившиеся в умах. Между помещиками, душевладельцами, различаются два оттенка. Одни находят меру освобождения несправедливую в тех условиях, в каких она предложена правительством. Другие находят ее, безусловно, вредную или, по крайней мере, преждевременную. Конечно, они имеют основания опасаться. Тут дело идет об их благосостоянии. Вопрос касается их поземельной собственности, от которой они не хотят отказаться. А им просто не по сердцу уничтожение их барства, и эти чуть ли не сильнее всех кричат. Мнение Никитенко весьма показательно, ибо вчерашний крепостной признает основательность опасений помещиков. Для самого же почтенного Александра Васильевича на первое место среди преобразований вышло составление проекта нового цензурного устава. Задача Никитенко была трудна, потому что он знал умонастроение царя, который нередко высказывал нерасположение к литературе и даже сомнение в ее благонамеренности, считая необходимым бдительное цензурное наблюдение за ней. Никитенко не имел прямых встреч с императором, но верно знал о его настроениях. Александра Николаевича страшно раздражали попытки писак принять участие в деле, до них прямо не относящимся, или даже повлиять на государственных людей, смешно сказать, и на него. Василий Долгоруков регулярно доставлял ему свежие номера «Колокола», приносил для показа петербургские и московские журналы, газеты, а то и просто листки, в которых печатали все, что в голову взбредет. По всему своему воспитанию Александр II никак не был готов к участию общества в государственных делах. Он полагал, что, коль уж перемены делаются сверху, то общество обязано терпеливо и покорно ожидать их, но никак не вмешиваться. Получалось же, что какой-нибудь кирсановский помещик или студент с Васильевского острова считал себя умнее его, самодержца всероссийского. Нет уж, господа, обойдемся без вас, слава богу, не глупее. В письмах к Александру Борятинскому на Кавказ император не раз жаловался на неблагоприятное расположение умов, усиливаемое журналами. «Я никогда не был вообще, и, в частности, большим почитателем писателей», — писал Александр давнему другу, и с грустью убедился, что это люди с очень опасными тенденциями и мыслями. 16 апреля Александр Николаевич прочитал в только что вышедшем номере нелюбимого журнала «Современник» статью хорошо известного ему профессора Кавелина об освобождении крестьян. Статья оказалась скверного содержания. В ней развивались мысли о необходимости наделения крестьян землей, что прямо противоречило принципам, высказанным им в рескриптах. Призванный к ответу Долгоруков сообщил, что именно эта статья, но в более расширенном виде, уже больше года гуляет по рукам в России, невообразимо возбуждая умы. Сделав паузу, шеф жандармов скромно добавил, что давно считал Кавелина опасным человеком. Как мог сопротивлялся его назначению воспитателем наследника, но красные уже берут верх и в Зимнем дворце. Император распорядился уволить профессора Кавелина от преподавания наследнику русского права, статью же оного профессора рассмотреть в Главном комитете по крестьянскому делу. Константин Дмитриевич Кавелин был призван в здание у Цепного моста, где в кабинете князя Долгорукова провел несколько часов в объяснениях. Стоила ли статья Кавелина таких государственных мероприятий? На первый взгляд, нет. По убеждению императора, да. Радикальность предложенных профессором мер была сейчас опасна, ибо дворянство едва-едва шло на уступки в редакционных губернских комитетах. Особенную опасность придавала статье то, что автор был близок ко двору, к царской семье, и тем самым царское имя как бы освещало его идеи. Как к этому отнеслись бы 110 тысяч господ помещиков, не хотелось и думать. Нет уж, незрелое российское общество следует на помощь их осторожно вести вперед шаг за шагом. Император решил, что летом следует непременно посетить несколько губерний и успокоить умы, но каков этот Кавелин?